квартира Марка. Киллер сидел в комнате с выключенным светом за небольшим столом, стоящим у стены. Поверхность освещала небольшая настольная лампа. На столе лежал полуразобранный пистолет Глок-20. Марк аккуратно протирал тряпочкой магазин и пружину от нагара. Потом принялся прочищать предварительно смоченный специальной жидкостью затвор. Вытащив из набора для чистки оружия ёршик, Марк прочистил канал ствола и все детали смазал оружейным маслом. Степень загрязнения пистолета была низкой, но, несмотря на это, киллер старался следить за своим оружием. Это было для него очень важно. После протирки и смазки первого пистолета Марк собрал его и принялся за другой. Проделав с ним то же самое, он вытащил из выдвижного ящика пачку патронов, выполненную в черно-красном стиле. На пачке была нарисована голова орла. Пули один за другим заполняли магазин Глока 20-й модели. Мысли киллера крутились вокруг войны, и каждый раз, когда он брал в руки оружие, его разум представлял убийство и гору трупов. Он будто бы хотел отомстить за свое прошлое, убивая всех, кто бросит ему вызов или встанет у него на пути. Он умел оставаться в живых в самых трудных ситуациях. Его не мучили угрызения совести относительно тех, кого довелось вывести из строя. Напротив, это помогало ему усмирить свой гнев, и он не знал, как с этим покончить. Ему было без разницы, какой перед ним противник. Он мог спокойно спустить курок и лишить его жизни, без эмоций, без чувств, словно убрать прочь шахматную фигуру с доски. Тишину прервал телефонный звонок, и на экране высветилось имя. Это был Тита. «Слушаю. Марк, да, Викторию взяли в плен».